Глава 35. Анна. Хантер постоянно переводит все в область секса. Возможно, все мужчины такие. Они любят глазами и руками. Им не нужны заверения в вечной любви. Но эти сладкие слова необходимы нам, девушкам. Мы проводим на званом вечере достаточно много времени. Я познакомилась с большим количеством важных шишек. Некоторые из них очень лестно отзывались о моих ресторанах. Не все из моих новых знакомых снобы. Думаю, я смогу подружиться с несколькими из них. «Не хочешь покинуть этот вечер?» – внезапно предлагает Хантер. «Предлагаешь что-то интереснее ужина в высшем обществе?» Хантер едва уловимо кивает, безразлично оглядывая толпу собравшихся. «Но как же твой статус?» «Я уже засветился на вечере, провел здесь...» Хантер сверяется с часами, чтобы не ошибиться. Целых 2 часа и 40 минут. К тому же я презентовал будущую супругу. Можно уезжать. Хантер не дожидается моего согласия. Просто увлекает за собой. Я не могу сопротивляться его напору. К тому же будет выглядеть глупо, если я начну дергаться и вырываться из его рук. Я иду следом за ним. Едва мы оказываемся в узком темном коридоре, Хантер прижимает меня к стене. Целует. Дрожу под его напором. Он прокладывает поцелуи по губам и щекам, опускает их на шею и тянет вниз лямки бюстгальтера. Он жадный и ненасытный. Кажется, его руки повсюду. То пытаются справиться с плотным лифом платья, то забрасывают мою ногу себе на бедро. Сделав это, он сразу же прижимается, продолжая целовать мою шею, покусывая. Одна рука сжимает мою задницу, вторая сдавливает трусики в сторону. Его пальцы забавляются с моим клитором. Я начинаю задыхаться от наступающего возбуждения. Громко стану в голос. Его прикосновения обжигают. Эротичность ситуации и порочность того, что творится между нами, зашкаливает. У меня срывает тормоза. Я не могу ему противостоять. Он чересчур хорош и желанен. Хантер, здесь в любой момент может кто-то появиться, понимаешь? Постанываю. И выгибаюсь ему навстречу. Я голоден по тебе. Он медленно и чувственно трахает меня пальцами, смотря прямо в глаза. Я сжимаюсь вокруг его пальцев, стараясь не кричать. Всегда голоден. На висках Хантера бьются напряженные синеватые вены. Часто-часто. Он так сильно напряжен и возбужден. Меня как будто сдавливает в стальных тисках. Хочу, чтобы ты кончила. Сейчас. Для меня. А потом я отвезу тебя к себе домой, опрокину на кровать и буду лизать тебя. Его порочные слова только подстегивают мое возбуждение. Я стану в голос. Он действует на меня, как афродизиак. Я чувствую себя возбужденной и ненасытной. Хочу его. Еще больше и больше. Несмотря ни на что, хочу. Хантер это понимает и охотно берет меня. Его пальцы ускоренно долбят мою лону. «Кончай!» – шепчет хрипло мне в губы. «Ты нужна мне!» Я рассыпаюсь искрами фейерверка после его слов. Вдалеке слышатся чьи-то шаги. Хантер быстро приводит в порядок мою одежду и, поддерживая за талию, уводит меня прочь. Я едва передвигаю ногами под его низкий голос шутливыми интонациями. «Я же говорил, что это шампанское слишком игристое, Анна. Ну разве ты меня послушала?» Хантер прощается с кем-то, выводит меня на свежий воздух и снова целует. Я едва успела выбраться из-под кокона возбуждения, но он снова окунает меня в него с головой. Хантер сам управляет автомобилем. Во время езды он властно держит ладонь на моем колене и не позволяет свести ноги вместе. Возбуждает меня, даже не касаясь. Сумасшествие какое-то. Как сильно он влияет на меня. Я не извинился. Что? Я отрываюсь от созерцания ночного города за окном. С удивлением смотрю на Хантера. У тебя была своя жизнь, выстроенная без моего участия. Возможно, я не имею никакого права вмешиваться. Мне приятно было услышать от Хантера даже такие слова. Моя обида на него немного уменьшилась. Хантер может быть не грубым и не холодным. Он просто одиночка по жизни. И не привык демонстрировать чувства. Я накрываю его руку своей ладонью. Я думала, что сама выстроила жизнь, но это самообман. Ты дал мне толчок к развитию. Я обязана тебе жизнью и карьерой. Всем. Делаю паузу и подношу руку Хантера к губам. Целую ее. Я всегда буду тебе за это благодарна. Всегда. Как бы холодно ты ко мне не относился, добавляю мысленно. Я не умею извиняться, но я хочу сделать тебе подарок. Это будет присвадебный подарок, добавляет спустя секунду молчания. Подумав о женитьбе, я в первую очередь подумал о тебе. Ты действительно та, которой я смогу доверять и не ждать удара ножа в спину. Для меня это очень важно. Это не было признание в любви. Даже отдаленно и не напоминает. Но мне все равно приятно слышать от него эти слова.